Глава 18. Вторую четверть я начал уже на площадке, и мы все еще держались молодцом. Мы научились быстро передавать друг другу мяч и так все время обыгрывали пираньеров. Нам всем удалось забить. Ну, всем, кроме меня. Так что я снова задумался над тем, что сказал нам тренер Эванс. В чем моя сила? Что я могу дать команде? Пираньеры тоже оказались не так просты. Они отлично играли и медленно, но верно догоняли нас по очкам. За несколько минут до конца игры они почти сравняли счет, и тренер Эванс попросил тайм-аут. Мы собрались вокруг него. Мы совсем вымотались от усталости и напряжения и тяжело дышали. Тренер Эванс грустно повернулся ко мне. «Джоэл, ты молодец. Лучше всех передаешь, но отрыв всего 5 очков. Нам нужно забить больше мячей. Мне придется тебя заменить». «Тренер, погодите», — вмешался Бермудес. «Что это вы говорите? Вы же меняться нас учили и про смелость нам твердили». «Хорошо сентиментальничать, когда вы выигрываете 17 очков», — воскликнул тренер. Глаза у него потускнели, и он сделал огромный глоток из термоса. «Не заменяйте его», — вдруг подала голос Провиденция. «Иначе мы проиграем». Я почувствовал прилив жгучей благодарности. Только сейчас я понял, что Провиденция с самого начала только и делала, что помогала мне. А я даже не сказал ей спасибо. Я благодарно похлопал ее по плечу. «Не волнуйся, я все понимаю. Будет нечестно, если мы проиграем из-за меня. Провиденция не обратила на меня внимания». «Проиграем, я это точно знаю. А еще знаю, что в детстве вы засыпали только на плече у дедушки и дышали ему в ухо, потому что его запах вас успокаивал. А после его смерти у вас началась нарколепсия. Я это вижу», — прошептала она пугающим голосом. У тренера Эванса челюсть отвисла. Глаза у него были ясные, как безоблачное зимнее утро. Он послушал меня и почистил уши. Вот почему ни разу не заснул. «Пусть выйдет вместо меня, пап», — предложила Дуна. Начал заикаться тренер. «Я бы тоже в ступор впал, если б такое кто сказал», — встрял Бермудес. Перед тем, как выйти обратно на площадку, мы вытянули руки в центр и сложили ладони друг на друга. Все сразу оживились. Я так разволновался, что даже захотел сказать речь. «Мы впервые в жизни можем показать, что мы не просто кучка фриков, а команда фриков-победителей». «Говори за себя», — пробормотал Нико. «На самом деле мы уже показали», — улыбнулась Лаура. «Мы есть друг у друга. Мы команда». «Точно». Патрик прищурился, как слепой крот. «Правда, безымянная, но мы все равно победим». У нас с Бермудесом руки и ноги налились свинцом. Как назло, эликсир монахов-воинов куда-то подевался. «Не это ищете!» — Дуна помахала перед нашими носами пустой бутылкой. Я схватился за голову, а Бермудес — за живот. «Теперь не выиграть никак. Нужен энергии заряд». «Без эликсира нам точно конец», — поддержал я. «Это был сок лайма с водой, сахаром и уксусом», — сказала Дуна. Мы так воодушевились, что усталость как рукой сняло. Теперь-то мы выложимся по полной. «Вы сами находили в себе силы. Эликсир тут ни при чем. Вперед! Побьем этих слабаков!» Пираньеры забили. Потом отобрали мяч у Бермудеса и снова забили. На третий раз Нико бросил мяч Патрику, который его не заметил, и тот прилетел ему по голове. Мяч прыгал ко мне, а я бестолково стоял посреди площадки. Не зная, что делать, я бросил его Нико. Он шагнул, еще раз прыгнул и... «Бросай!» — крикнул тренер Эванс. «Ай!» — взвыл Нико. Я подбежал к нему. Волноваться было не о чем, это ведь был наш план. Я еще не рассказывал, но перед игрой Нику рассказал мне, почему решил играть с нами. Его папе на работе пришло столько брендовых кроссовок, что Нико раздарил их друзьям. Но пару недель назад они закончились, и Нико все бросили. Он никогда не признается, но это стало отличным оправданием записаться в нашу команду. Он наверняка до смерти хотел играть. Я наклонился к Нико и зашептал. «Зачем ты упал? Все же и так получилось». «Я по правде упал, дуралей.